ваше внимание, что все разговоры с оператором записываются. Доброе утро, меня зовут Олег, компания «Профикредит». Доброе утро. Я разговариваю с Алексеем Андреевичем. Да. Заявка поступила на сумму 30 тысяч рублей, это верно? Нет, не верно. На другую сумму? Либо да. Вообще заявку не оставляли? 30 Какая миллионов. Какая сумма у вас? 30 миллионов. К сожалению, мы предоставляем только до 100 тысяч. Ну, будут деньги, звоните. Всего доброго, до свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.